Почему вы скрыли, когда я вас допрашивал по поводу убийства на мельнице, что вы член РСДРП?» Штокман молча смотрел выше следовательской головы. «Это установлено. Вы за свою работу понесете должное», — взвинченный молчанием кидал следователь. «Прошу вас начинать допрос», — скучающе уронил Штокман и, косясь на свободный табурет, попросил разрешения сесть. Следователь промолчал, шелестя бумагой, глянул из-под лобья на спокойно усаживавшегося Штокмана. «Когда вы сюда прибыли?» «В прошлом году». «По заданию своей организации?» «Без всяких заданий». «С какого времени вы состоите членом вашей партии?» «О чем речь?» «Я спрашиваю», — следователь подчеркнул я, «с какого времени вы состоите членом РСДРП?» «Я думаю, что мне абсолютно неинтересно знать, что вы думаете. Отвечайте на вопрос. Запирательство бесполезно, даже вредно». Следователь отделил одну бумажку и придавил ее к столу указательным пальцем. «Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии». Штокман узко сведенными глазами скользнул по беленькому клочку бумаги, на минуту задержал на нем взгляд и, поглаживая руками колено, твердо ответил: «С 1907 года». «Так. Вы отрицаете то, что вы посланы сюда вашей партией?» «Да». «В таком случае, зачем вы сюда приехали?» «Здесь ощущалась нужда в слесарной работе». «Почему вы избрали именно этот район?» «По этой же причине». «Имеете ли вы или имели за это время связь с вашей организацией?» «Нет». «Знают они, что вы поехали сюда?» «Наверное». Следователь чинил перламутровым перочинным ножичком карандаш, топыри губы. Не смотрел на Штокмана. «Имеете ли вы с кем из своих переписку?» «Нет». «А то письмо, которое было обнаружено при обыске?» «Это письмо товарища, не имеющего, пожалуй, никакого отношения ни к какой революционной организации». «Получали ли вы какие-либо директивы из Ростова?» «Нет». «С какой целью собирались у вас рабочие мельницы?» Штокман передернул плечами, словно удивляясь нелепости вопроса. «Просто собирались зимними вечерами, просто время коротали, играли в карты». «Читали запрещенные законом книги», — подсказал следователь. «Нет, все они малограмотные. Однако машинист мельницы и все остальные этого факта не отрицают». «Это неправда». «Мне кажется, вы просто не имеете элементарного понятия». Штокман в этом месте улыбнулся, и следователь, роняя разговорную нить, докончил со сдержанной злобой. «Просто не имеете здравого рассудка. Вы запираетесь в ущерб самому себе. Вполне понятно, что вы посланы сюда вашей партией, чтобы вести разлагающую работу среди казаков, чтобы вырвать их из рук правительства. Я не понимаю, к чему тут игра в темную? Все равно это не может умалить вашей вины». «Это ваши догадки. Разрешите закурить?» «Благодарю вас. Это догадки, притом ни на чем не обоснованные. Позвольте. Читали вы рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку?» Следователь положил ладонь на небольшую книгу, прикрывая заглавие. Вверху, черное на белом, углилась надпись «Плеханов». «Мы читали стихи», — вздохнул Штокман и затянулся папироской, накрепко сжимая промеж пальцев костяной с колечками мундштук. На другой день, хилым и пасмурным утром, выехал из хутора запряженной парой почтовый тарантас. В задке, кутая бороду в засаленный куцый воротник пальто, сидел, подремывая, Штокман. По бокам его жались вооруженные шашками сидельцы. Один из них, рябой и курчавый, крепко сжимал локоть Штокмана узловатыми грязными пальцами, косясь на